Глава 4. Данаиды. Я откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Михаил смотрел на меня, ожидая реакции. Отрицание, замешательство, попытку уйти от ответа не дождется. «Пророк судного дня», — я усмехнулся, попробовав имя на вкус. «Громко, драматично. Народ любит громкие имена, правда?» «Ты не ответил». «А ты не задал правильный вопрос, Михаил». Я наклонился вперед. «Ты хочешь знать, я ли писал те посты?» «Да». «Хочешь знать, откуда информация?» «Это уже интереснее». Его глаза сузились за стеклами очков. Пальцы левой руки постукивали по столешнице, выдавая какой-то нервный ритм. «Значит, признаешься». «Я не на допросе», — я пожал плечами. «И ты не следователь. Мы оба взрослые люди, которые оказались в правильном месте в правильное время. У тебя появилась забавная штука с техникой, у меня с информацией. Чем не основа для плодотворного сотрудничества?» Михаил замер. Его взгляд метнулся к забинтованной руке, потом обратно ко мне. «Ты знаешь про твой несчастный случай с лестницей?» Я позволил себе ухмыльнуться. «Угу. Только давай без вранья. Монитор взорвался, рука в крови, а потом ты вдруг понял, что можешь говорить с машинами на их языке». Это его же слова из интервью, которое он давал десятками, после того, как его компания стала первой по производству сканеров искажений. Вот и поглядим, правду ли он говорил. Мужчина откинулся назад, барабаня пальцами уже по подлокотнику кресла. Расчет в его глазах был почти осязаемым. Взвешивал риски, просчитывал варианты. Умный парень. Не зря в будущем он станет одним из толпов нового мира. «Хорошо», — сказал он наконец. «Допустим, у нас обоих есть определенные способности. Это не объясняет, как ты узнал о моей». «Талант», — поправил я. «Так будут называть эти способности. Искажения пробуждают в людях таланты, уникальные для каждого. У кого-то огонь из пальцев, у кого-то телепортация, у кого-то возможность понимать и модифицировать любую технологию». Последние слова я произнес медленно, наблюдая, как зрачки Михаила расширились на долю секунды. «Технопатия», — продолжил я. «А-ранг, если быть точным. Редкий и чертовски полезный талант. Ты уже думаешь про сканер, верно? Устройство, которое сможет определять опасность искажения, находить те, что уже открылись». Молчание растянулось на несколько секунд. Я видел, как в голове Михаила проносятся мысли, одна быстрее другой. Он не привык проигрывать в информационных играх. «И какой талант у тебя?» — спросил он ровным тоном. «Чтение мыслей?» «Предсказание будущего», — соврал я, хотя доля правды в этом была. «Не идеально, не на годы вперед, но достаточно, чтобы видеть ключевые события, важные развилки, достаточно, чтобы знать, что твоя компания станет золотой жилой, причем совсем скоро». Он хмыкнул, но в его глазах проявился интерес. Настоящий, неприкрытый интерес. «Докажи». Я достал из кармана куртки небольшой мешочек из бархатной ткани. Развязал шнурок, на стол упал камень резонанса. Зеленоватый кристалл размером с грецкий орех лежал между нами, излучая мягкое свечение. Михаил потянулся к нему, но я прикрыл камень ладонью. «Знаешь, что это?» «Судя по свечению и форме, явно не драгоценный камень. Это из искажения», — он прищурился. «Энергетический источник?» «Близко. Это камень резонанса. Концентрированная магическая энергия, остающаяся после уничтожения существ из искажений. Через пару недель это станет самой ходовой валютой нового мира. Топливо, компонент для создания артефактов, сырье для технологий». Я подтолкнул камень к нему. «И именно это тебе нужно для твоего сканера». Михаил замер с вытянутой рукой. «Откуда ты...» «Технопатия дает тебе понимание устройств, но не магии», — перебил я. «Ты можешь создать корпус, схемы, интерфейс, но для того, чтобы изучить искажение, нужен проводник». Элемент, пропитанный той же энергией, что создает аномалии. Без него твой сканер будет просто дорогой игрушкой. Он взял камень, покатал между пальцами. Я видел, как что-то щелкнуло в его голове. Талант сработал сам собой, показывая ему структуру энергии и как ее можно применить. «Это...» — пробормотал он, глядя на кристалл. «Это то, что я видел на обломках возле ТЭЦ. Та же энергетическая сигнатура». «Угу. И теперь у тебя есть готовый образец, с которым можно работать. Встрой его в ядро сканера, настрой резонанс, и получишь устройство, способное определять ранг искажений. А если постараешься, то и отслеживать в радиусе пару километров». Михаил поднял глаза от камня. В них читалась смесь восхищения, подозрения и азарта. «И что ты хочешь взамен?» «Партнерство», — я откинулся в кресле. «У меня есть информация, у тебя контроль над компанией, гениальные руки. Вместе мы делаем нейротехмонополистом в новой индустрии. Ты создаешь технологии, я подсказываю направление. 50/50 по прибыли». «Ты уже получаешь дивиденды как акционер». «Я хочу больше», — улыбнулся я. «И ты тоже. Не строй себя скромника, ты уже думаешь о масштабах. Сканеры для военных, для корпораций, для будущих гильдий рейдеров, патенты, лицензии, эксклюзивные контракты — это миллиарды, если играть правильно». Он молчал, взвешивая мои слова. Разум Серебрякова работал как швейцарские часы, перебирая все «за» и «против». «Почему я?» — спросил он наконец. «Если ты видишь будущее, то наверняка знаешь других людей с полезными талантами. Почему именно технопат?» «Потому что технологии будут основой выживания», — ответил я честно. «Магия, артефакты, реликты — это мощно. Но техника универсальна. Ее может использовать любой, не только пробужденный. Ее можно подстроить под магию. А еще потому, что в будущем, которое я видел, ты был одним из немногих, кто не продался и не скурвился окончательно». В оригинальной временной линии Михаил действительно держался особняком от крупных гильдий, продавая технологии всем. Честный бизнесмен в мире, где это стало редкостью. «Один из немногих», — повторил он с усмешкой. «Значит, были и те, кто скурвился?» «О да! Гильдии превратятся в корпорации похуже нынешних. Монополия на искажения, торговля жизнями, закулисные игры — классика капитализма, приправленная магией и кровью». Михаил отложил камень на стол, сложил руки. «Хорошо. Допустим, я верю тебе. Допустим, мы становимся партнерами. Что дальше?» «Дальше ты создашь прототип сканера», — я кивнул на камень резонанса. «На это уйдет не так много времени. Я добуду тебе еще несколько камней для экспериментов. Потом демонстрация перед военными. Контракт с Министерством обороны станет первым, но не последним». «А ты чем займешься?» «Я буду делать то, что умею лучше всего», — я поднялся с кресла. «Собирать информацию, находить людей, закладывать фундамент. Совсем скоро начнут формироваться первые гильдии рейдеров. Нам понадобятся связи с правильными людьми». Михаил тоже встал, протянул руку. «Партнеры?» Я пожал ее крепко. «Партнеры. Только давай без вранья друг другу. Если будут вопросы, говори прямо. Если увидишь возможность, делись. Доверие в новом мире дороже золота». «Звучит почти благородно», — усмехнулся он. «Не обольщайся. Я прагматик, не альтруист». Я направился к двери, обернулся на пороге. «А еще я не люблю, когда меня подставляют. Так что держи это в уме». «Взаимно», — кивнул Михаил, поднимая камень резонанса. «Приятно иметь дело с человеком, который не прячется за вежливостью». Я вышел из офиса с чувством выполненного долга. Первый ключевой игрок на моей стороне. Теперь нужно было двигаться дальше, накапливать силу, готовиться к тому, что грядет через неделю. Вечер накрыл город тяжелым одеялом сумерек. Комендантский час начнется очень скоро, улицы уже пустели. Патрули военных курсировали по основным магистралям, проверяя документы у редких прохожих. Я шел пешком, держась теней переулков. Банный комплекс находился в 5 кварталах южнее моего дома, в тихом районе с частной застройкой. Двухэтажное здание из красного кирпича, построенное еще в 90-е и пережившее 3 смены владельцев. Последний хозяин пытался сделать из него элитный спа-центр, но прогорел и закрылся. Теперь место служило другой цели. Оцепление было видно издалека. Желтая лента, 2 грузовика, человек 20 солдат в полной экипировке. Прожекторы освещали вход в здание, где воздух мерцал характерным искажением. Командир, поджарый мужчина лет 40, с выцветшими от усталости глазами, курил у капота грузовика, слушая рацию. Я устроился в тени соседнего дома, наблюдая. До входа 50 метров по открытому пространству. Проскользнуть незамеченным будет сложно, но не невозможно. Солдаты сосредоточились на искажении, проверяя оружие и нервно переговариваясь. «Товарищ майор, ну вы же понимаете!» Громкий голос заставил меня сфокусироваться на группе у ленты ограждения. 3 парней, лет 25 каждому, одеты в странную смесь милитари-фетиша и походного туризма. Лидер, широкоплечий тип с выбритыми висками и татуировкой на шее, размахивал руками перед командиром. На нем была самая простенькая разгрузка из армейского магазина, тактические перчатки и ботинки, которые никогда не видели настоящей грязи. Двое других стояли позади. Один, тощий и нервный, постоянно поправлял рюкзак на плечах. Второй, коренастый парень с мелкими глазками, молча разминал руки, покрытые странной каменной коркой, до локтей. «Мы уже были в одной такой херне», — продолжал орать лидер. «Вчера на кладбище. Мы же зачистили его быстрее, чем вы приехали. Я даже сверхспособности открыл. Гляди, огонь!» Он щелкнул пальцами, между ними пробежала маленькая молния, высветив лицо командира. «Электричество», — поправил майор усталым тоном. «Не огонь». Он даже не был удивлен, явно видел подобное. Мир достаточно быстро принимал новую реальность. «Какая разница?» — лидер выпятил грудь. «Мы — сила! Мы можем все сделать! А вы тут стоите и ждете, пока эти твари сами вылезут!» Командир затянулся сигаретой, выдохнул дым прямо в лицо парню. «У меня приказ, сынок. Не выпускать ничего живого из портала. Хотя про то, чтобы кого-то впускать, никто ничего не говорил». «Так в чем проблема?» — лидер ухмыльнулся. «Значит, можете пропустить. Мы там все зачистим, эта хрень закроется, и все пойдем по домам». Мужчина что-то прикинул в голове. «Могу», — кивнул наконец он. «Только подпишите бумагу, что идете на свой страх и риск. И имена родни, чтобы тела вернуть после того, как откинетесь внутри». «Да пошел ты!» — рявкнул парень, но подошел к столику, где солдат протягивал ему планшет с документом. Тощий нервно хихикнул. Третий же молча смотрел на портал, сжимая и разжимая кулаки. «Я видел такие взгляды раньше. Голод, жажда доказать себе и миру, что он особенный». Лидер размашисто расписался, швырнул планшет обратно. «Вперед, парни! Покажем этим воякам, как надо!» Командир отошел в сторону, махнув рукой солдатам. Те неохотно расступились, давая троице пройти. Парни направились к порталу, лидер шел впереди, хлопая себя по бедрам в такт шагам. «Придурки!» — пробормотал один из солдат. «Сами себе приговор подписали», — согласился другой. Майор бросил окурок, растер ботинком. «Меньше идиотов, больше кислорода для нормальных людей». Я дождался, пока троица исчезла в мерцающем воздухе портала. Солдаты вернулись к своим позициям, ослабив внимание. Идеальный момент. Обогнув периметр справа, где тень от здания ложилась гуще, пригнулся, двинулся быстро и бесшумно вдоль забора. Один из солдат обернулся, но я уже замер за углом грузовика. Подождал 5 секунд, пока он отвернется обратно. Еще 10 метров. Портал мерцал в 20 шагах, искажая пространство вокруг. Я выждал момент, когда прожектор качнулся влево и бросился вперед. Реальность сжалась, вывернулась наизнанку, желудок подпрыгнул к горлу, зрение размылось. Секунда дезориентации, и я выкатился на твердый мраморный пол. Круглый зал размером с футбольное поле раскинулся вокруг. Белый мрамор пола и стен, отполированный до зеркального блеска, потолок терялся где-то высоко, окутанный призрачным светом, похожим на лунное сияние. По периметру зала стояли статуи, 49 фигур в полный рост. Женщины в древнегреческих хитонах, лица искажены скорбью, руки сжимают кувшины. В центре возвышался разбитый фонтан, огромная мраморная чаша, покрытая трещинами. От кувшина каждой женской фигуры лился поток воды, но необычной. Призрачная полупрозрачная жидкость, светящаяся изнутри холодным светом. Она падала в разбитую чашу и исчезала, не достигая дна, словно проваливалась в другое измерение. Воздух наполняли тихие всхлипывания. 49 статуй плакали. В следующий миг перед моими глазами появились строки, и, судя по реакции троицы, не только передо мной. Основной сценарий номер 1 – страдание Данаид. Ранг D. Категория – мифический. Описание. 49 дочерей царя Даная осуждены на вечное страдание за убийство своих мужей. Они обречены наполнять разбитый сосуд водой, которая утекает сквозь трещины. Условия прохождения – остановить страдание Данаид. Окно исчезло так же внезапно, как появилось. «Вы это видели?» Голос лидера троицы эхом прокатился по залу. «Это что за окно было?» «Сценарий», — пробормотал тощий, вертя головой. «Странно. Раньше такого не было. Остановить страдания Данаид. Что это вообще значит?» Каменорукий молчал, изучая ближайшую статую. Я спрятался за одной из колонн у входа, наблюдая. Троица двигалась к центру, ботинки громко цокали по мрамору. Лидер уже доставал телефон, видимо, собираясь снять видео для соцсетей. «Эй, смотрите!» — тощий указал на меня. «Ты кто?» — лидер развернулся, и его рука вспыхнула синими искрами электричества. Я вышел из-за колонны, подняв руки в примирительном жесте. «Заблудился». «Заблудился?» — хмыкнул лидер. «В портал случайно упал, да?» «Что-то типа того». Трое обменялись взглядами. Лидер усмехнулся, шагнул ближе, внимательно оглядывая меня и мое снаряжение. «Значит так, путник. Или ты смертник, раз один сюда полез, или знаешь секрет этого места. Я склоняюсь ко второму, так что давай по-хорошему рассказывай, что тут к чему». «А если не хочу?» — прищурился я. Каменнорукий сжал кулаки, камень заскрежетал. «Тогда поговорим по-плохому». Лидер щелкнул пальцами, разряд с треском пробежал между ними. «Нам тут награда нужна, а ты нам поможешь ее получить. Или станешь первой жертвой этого искажения. Выбирай». Око сработало само собой, считывая информацию. Над головой лидера всплыли данные. Игорь Савин, 26 лет. Талант – электрокинез, Д-ранг. Намерение – получить награду из искажения, убить свидетеля после выхода. Та же информация появилась над остальными. Все как один хотели избавиться от меня, как только я утрачу для них пользу. Я почти рассмеялся. Взять помощника, выжать из него все до капли, а потом избавиться, чтобы не делиться добычей и не оставлять свидетелей. Таких я видел сотни в прошлой жизни. Алчность и трусость, завернутые в наигранную браваду. Ну что ж, раз они так хотят поиграть в хищников, стоит немного им подыграть. Я опустил руки, расслабил плечи, позволил им увидеть то, что они хотели видеть, страх и покорность. «Хорошо», — сказал я, — «я помогу». «Вот и умничка!» — лидер похлопал меня по плечу, пропустив разряд. Слабый для устрашения, но меня даже не проняло. Троица этого не заметила, уже повернулась к залу. «Так что тут делать?» — спросил тощий. Я обвел взглядом статуи, фонтан, трещины в чаше. Сценарий был очевиден для того, кто знал греческую мифологию. Данаиды, дочери царя Даная, все, кроме одной, убили своих мужей в первую брачную ночь по приказу отца. И эта одна должна была отличаться. Гиперминестра, единственная, кто пощадил своего мужа, Линкея. Она избежала проклятия. Мой взгляд скользил по постаментам, ища отличия. Большинство статуй держали кувшины двумя руками, прижимая к груди. Но одна у дальней стены, слева, держала сосуд иначе. Одной рукой, свободно, почти небрежно. Вторая рука была протянута вперед, ладонью вверх. Жест примирения, а не отчаяния. Я двинулся к ней. «Эй!» — окликнул меня лидер. «Куда пошел?» «Осматриваюсь», — бросил я через плечо. «Нужно понять структуру». «Давай быстрее, умник!» Я добрался до постамента гиперминестры, встал на узкий пятачок вокруг него. «Так что делать-то?» — нервно выкрикнул тощий. Обернувшись, я окинул взглядом троицу. Они стояли в центре зала, нетерпеливо осматриваясь и дергая конечностями, будто бы энергия в них так и просилась наружу. «Нужно разбить статуи», — сказал я, указывая на ту, что была справа от входа. «Начать с той и двигаться по кругу. Акт разрушения освободит души от проклятия, тогда сценарий будет окончен, и вы получите свою награду». «Серьезно?» — Каменнорукий сжал кулаки. «Просто взять и разбить?» «Да, но сначала именно с той», — я снова указал на выбранную фигуру. «Последовательность важна». Лидер прищурился, изучая меня. Подозрение читалось в его взгляде, но жадность была сильнее. «Откуда ты знаешь, что это правильно? В окне же не было написано «разбить статуи». «Логика и знание мифологии», — пожал я плечами. «Данаиды прокляты, наполнять сосуд вечно. Если их не станет, прекратится и страдание. Видишь воду? Она утекает через трещины. Это и есть суть проклятия. Разрушить источник проклятия — освободить души». «Звучит разумно», — тощий кивнул. «А если ты врешь?» Лидер шагнул ближе, электричество пробежало между пальцами. «Тогда ничего не произойдет», — развел я руками. «И попробуем что-то еще». Парень с каменными руками уже двигался к указанной статуе. Его руки раздулись, пальцы утолщились. Он замахнулся и ударил по основанию постамента. Мрамор взорвался осколками. Фигура Данаиды рухнула, разбившись о пол с грохотом, который эхом прокатился по залу. Голова откатилась к центру, пустые глазницы уставились в потолок. секунда тишины, а потом скорбный плач статуй, что был фоном, к которому все успели привыкнуть, перерос в оглушительный вой. Звук бил по барабанным перепонкам, резонировал в костях. 48 голосов слились в один протяжный крик боли и ярости. Стены задрожали, с потолка посыпалась пыль. Пол под ногами троицы изменился. Белый мрамор покрылся рябью, словно поверхность темной воды. Круги расходились от места разбитой статуи, накатывая волнами. Весь пол, кроме узкого пятачка вокруг постамента герменестры, превратился в мерцающую жидкую поверхность. «Что за хрень?» — завопил тощий. Из пола вырвалась первая рука, призрачная, светящаяся холодным мертвенным светом. Пальцы сжались, хватая воздух. За ней вторая, третья. Десятки рук пробивались сквозь ставший жидким мрамор, тянулись вверх. «Бегите!» — заорал лидер. Но бежать было некуда. Руки окружили их со всех сторон, появляясь быстрее, чем можно среагировать. Призрачные пальцы схватили парня с каменными руками за лодыжки, потянули вниз. Он провалился сквозь пол, руки заскребли по мрамору, оставляя глубокие борозды. «Нет! Отпустите!» — его голос сорвался на крик. Еще больше рук обвились вокруг его торса, шеи, головы, потянули в жидкий пол. Он погрузился по пояс, потом по грудь, открыл рот для последнего крика, но призрачная ладонь зажала его. Мрамор сомкнулся над головой, поглотив без следа. Лидер бил руками по призракам, электричество вспыхивало синими дугами, но проходило сквозь бестелесные формы. Разряд ударил в пол, высек искры. Бесполезно. «Помоги!» — он протянул руку ко мне, на его лице читался настоящий ужас. «Помоги же, сука!» Я стоял на островке безопасности, скрестив руки на груди. Смотрел хладнокровно, как призрачные руки хватают его за плечи, локти, запястья. Они утягивали его с неумолимой силой. Тощий попытался добежать до меня. 3 метра отделяли его от спасительного пятачка. Он прыгнул, вытянув руки. Призрачная ладонь выросла прямо перед ним, схватила за лицо, дернула вниз с такой силой, что тело просто впечаталось в пол. 100 рук облепили его, утащили. Он даже крикнуть не успел. Лидер все еще барахтался, погрузившись по пояс. Его руки оставляли слабеющие разряды, глаза наполнялись слезами. «Ты знал!» — прохрипел он, глядя на меня. «Ты знал, что это ловушка!» «Угу», — я кивнул спокойно. «Знал. Как и то, что вы собирались меня убить». «Сво...» Мрамор сомкнулся над его головой, заглушив последнее слово. Поверхность пола снова стала твердой, гладкой, ни трещины, ни следа. Оглушительный вой статуи затих, вернулся к тихому, скорбному плачу. Призрачные руки исчезли, втянувшись обратно в пол. В зале снова воцарилась тишина. Акт бессмысленного насилия вместе вечной скорби активировал защиту искажения. Души убитых мужей Данаид отомстили за осквернение. Элегантно и справедливо. Теперь можно работать спокойно. Я присел у постамента гиперминестры, осматривая барельефы. Изображения почти стерлись, но различались фигуры. Женщина и мужчина рядом, их лица обращены друг к другу с пониманием, а не враждой. Единственная пара, избежавшая проклятия через милосердие. Внизу, почти у самого пола, едва заметный символ. 2 руки, сомкнутые в рукопожатии. Знак примирения, прощения. Я нажал на барельеф. Мрамор просел с тихим щелчком. От постамента к центральному фонтану потянулся луч мягкого золотого света. Он скользил по полу, оставляя светящийся след, пока не коснулся разбитой чаши. Трещины на мраморе не затянулись физически. Камень остался расколотым, но призрачное свечение проникло в щели, заполнило пустоты, запаяло их изнутри эфирной энергией. Сосуд стал цельным. Поток с кувшинов ударил в восстановленную чашу. Эфирная вода больше не проваливалась, начала наполнять фонтан. Уровень поднимался медленно, светящаяся жидкость переливалась холодным светом. Статуи Данаид затихли. Слезы из их глазниц перестали течь, фигуры становились полупрозрачными, словно выцветали. Чаша наполнялась. Вода поднималась к краям, переливаясь через край тонкими струйками. Когда чаша наполнилась до краев, 48 статуй одновременно вздохнули. Глубоко, протяжно, с облегчением. Освобождение после бесконечных веков. Каменные тела рассыпались в золотистую пыль, которая закружилась в воздухе и растворилась в призрачном свете. Перед глазами воздух исказился, проявляя слова. Сценарий завершен. В центре фонтана на поверхности эфирной воды материализовались награды. Три предмета лежали на мерцающей глади. Два камня резонанса. Этот улов уже был поинтереснее, нежели в гробнице, но, конечно, все еще не чета высокоранговым искажением. Третий же предмет отличался. Гладкий черный камень, похожий на речную гальку, размером с куриное яйцо, идеально отполированный. Он поглощал свет вокруг. Пальцы почувствовали леденящий холод, пробирающий до костей. Информация о токах всплыла перед глазами. Камень Леты, частица реки Забвения, редкий компонент. Может стирать магические следы, делать артефакты незаметными или усиливать предметы, добавляя новое свойство. Достав свою кирку, я положил ее в чашу фонтана на поверхность эфирной воды. Камень Леты положил сверху, точно на место крепления лезвия к рукояти. Вода под киркой вспыхнула ледяным светом. Черный камень задрожал, начал плавиться, растекаясь темной жидкостью по металлу. Она впитывалась в лезвие, окрашивая его в глубокий черный оттенок. Эфирная вода потянулась к кирке тонкими струйками, обвивая металл. По поверхности лезвия побежали водные линии, светящиеся серебристые узоры, похожие на течение реки. Они пульсировали, то появляясь, то исчезая. Процесс завершился за несколько секунд. Я поднял кирку, взвесил в руке. Легче, но явно прочнее. Лезвие излучало холод даже сквозь перчатки. Водные линии продолжали течь по поверхности. С таким оружием смогу противостоять более серьезным угрозам. Выход появился у дальней стены. Светящаяся арка обратно в реальный мир. Я убрал кирку за пояс, накрыв толстовкой, и двинулся к нему. Золотистая пыль еще кружилась в воздухе, оседая на мрамор. Когда я шагнул в проход, реальность сжалась, вывернулась. И я оказался в пыльном коридоре банного комплекса по другую сторону оцепления. Что ж, в одном этом троица была права. Искажение закроется, а вояки пораньше отправятся домой отдыхать.